Глава 22. Лиза. Декабрь. Наше время. «Лиза, хватит!» Голос Саши режет тишину кафе, как нож в стекло. Она сидит напротив меня, сжимая кружку с остывшим латте. Светлые волосы растрёпаны, глаза покраснели от усталости. «Я больше не могу на это смотреть!» Поднимаю взгляд от телефона, в котором уже полчаса листаю новости, не читая ни слова. Вокруг нас гудят голоса, звенит посуда, кто-то смеется, но между нами напряженная тишина, которая давит, как свинцовые тучи перед грозой. «На что смотреть?» Спрашиваю, стараясь, чтобы голос звучал равнодушно, но он предательски дрожит. «Я просто пью кофе». «Не ври!» Саша наклоняется ближе, ее пальцы барабанят по столу. «Ты уже полчаса не пьешь кофе, ты его даже не трогала. Ты сидишь как привидение и молчишь. А вчера ты накинулась на ту блондинку, и теперь половина города обсуждает видео, на котором ты выглядишь как... как...» «Что значит «как»?» Перебиваю ее. «Говори до конца». «Как чужая», — выдыхает Саша, и в ее глазах я вижу боль. «Ты стала чужой, Лиз. Не знаю, что с тобой происходит, но это не та девушка, которую я знаю. Та Лиза, которая стала моей лучшей подругой, никогда бы не...» «Что не так?» Резко встаю. «Не дала бы отпор какой-то избалованной суке? Не защитила бы себя? Извини, что разочаровала тебя, Саша. Но твоя милая покорная подружка куда-то подевалась». Саша морщится, как от удара. Ее лицо бледнеет, губы дрожат, но я не могу остановиться. Внутри меня кипит что-то ядовитое, разъедающее, и я не знаю, как это заглушить. «Лиза, пожалуйста», — умоляющий голос. «Расскажи мне, что случилось? Я твоя подруга. Я хочу помочь». Смеюсь горько, истерично. «Помочь? Как? Что ты можешь понять в моей жизни, Саша? Ты живешь со своим Егором в идеальном мирке, где все прекрасно, где любовь взаимна, где нет лжи и предательства. Что ты знаешь о боли?» Она вздрагивает, как будто я ее ударила. В ее глазах вспыхивает что-то похожее на гнев. «Что я знаю о боли?» Голос звучит тише, но в нем слышны стальные нотки. «Лиз, ты забыла, что со мной было в прошлом году? Забыла, как я влюбилась в собственного сводного брата? Как я хотела умереть от стыда? Как я считала себя извращенкой?» Замираю. Конечно, я помню. Помню, как Саша была отстраненной, подавленной. Как она мучилась, думая, что с ней что-то не так. Как боялась, что все узнают и осудят. «Это другое», — бормочу, отводя взгляд. «Другое?» Она тоже встает и подходит ближе. «Лиз, я думала, что схожу с ума. Думала, что я чудовище, которое испытывает чувства к брату. И знаешь, кто меня спас? Ты. Ты выслушала меня, не осудила, помогла разобраться. А теперь... теперь ты даже не можешь рассказать мне, что с тобой происходит». К глазам подступают слезы, но я до крови прикусываю губу, чтобы не расплакаться. «Саша права. Тогда я была рядом, поддерживала ее, а теперь... теперь я как замкнутая устрица, которая не может открыться даже самому близкому человеку. Но как рассказать? Как объяснить, что я снова влюбилась в того, кто меня сломал? Что я позволила ему прикоснуться к себе, несмотря на всю боль? Что я слабая, глупая дура, которая не может забыть мужчину, разрушившего ее жизнь? Я не могу. Саша, я не могу тебе рассказать». «Почему?» Она хватает меня за руки, ее пальцы горячие и дрожат. «Лиз, почему? Что может быть настолько ужасным, что ты мне не доверяешь?» Вырываю руки из ее хватки и отступаю на шаг. В груди все сжимается от боли, стыда и невозможности быть честной. «Потому что ты меня осудишь!» Срываюсь я на крик. Несколько посетителей оборачиваются в нашу сторону. «Потому что ты поймешь, какая я идиотка, и больше не захочешь со мной дружить!» «Лиза!» Голос мягкий, полный боли. «Нет!» Качаю головой, и, наконец-то, по щекам текут соленые и горячие слезы. «Не надо, я не готова. Не сейчас. Может, никогда». Разворачиваюсь, хватаю сумку, пальто и собираюсь уйти, но Саша догоняет меня у выхода. «Лиз, подожди!» Хватает меня за плечо. «Пожалуйста, не уходи вот так. Давай просто посидим молча. Не надо ничего рассказывать. Просто не оставляй меня». Оборачиваюсь, смотрю в ее глаза, полные слез и боли, которую я ей причинила. Моя лучшая подруга, единственная, кто меня понимал, а я сорвалась и на нее. «Прости», — хриплю, вытирая слезы рукавом. «Саша, прости меня, мне нужно время. Просто дай мне время». «Сколько угодно», — шепчет она. «Но не исчезай, ладно? Не отталкивай меня». Киваю, не доверяя своему голосу, и быстро выхожу на улицу. Холодный воздух бьет в лицо, снежинки садятся на ресницы, и я глубоко вдыхаю, пытаясь успокоиться. «Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт!» Достаю телефон, заказываю такси. Руки дрожат, когда набираю адрес. Хочу домой, в свою комнату, под одеяло, где можно плакать, не боясь, что кто-то увидит. Машина подъезжает через 5 минут. Сажусь на заднее сиденье, откидываюсь на спинку и закрываю глаза. Водитель что-то говорит о пробках, о погоде, но я не слушаю. Мысли путаются, как клубок ниток, который невозможно распутать. Саша права. Я стала другой, злой, замкнутой, агрессивной. Но как объяснить ей, что внутри меня живет чудовище, которое пожирает все хорошее? Как рассказать о том, что я снова тону в той же яме, из которой выбиралась целый год? Машина останавливается у подъезда, расплачиваюсь, выхожу и замираю. У черного автомобиля, припаркованного напротив, стоит Артём. Он облокотился на капот, пальто расстёгнуто, снежинки падают на темные волосы, как звезды. В руке сигарета, тонкая струйка дыма поднимается в морозный воздух. Он смотрит на меня. В его взгляде что-то неуловимое. Ни злость, ни обвинение, просто пустота. Он знает. Конечно, знает. Его принцесса уже прибежала и рассказала, как ужасная рыжая девчонка испортила ей шубку и настроение. Стою на месте, не зная, что делать. Подойти? Убежать? Сделать вид, что не заметила? Но ноги не слушаются. А он не двигается, только курит и смотрит, как будто чего-то ждет. Наверное, ждет объяснений или извинений. Думает, что я подойду, буду оправдываться, объяснять, почему нагрубила его жене. Но вместо этого я разворачиваюсь и направляюсь к подъезду. Хватит. Хватит этих игр, взглядов, недомолвок. Я устала быть марионеткой в чужих руках. «Лиза». Голос негромкий, но отчетливый. Останавливаюсь, не оборачиваясь. «Лиза, подожди». Слышу, как его шаги становятся ближе, быстрые, решительные. А потом рука ложится на плечо, разворачивает меня. И я оказываюсь прижатой спиной к стене подъезда. Он стоит слишком близко, чувствую запах табака, кожи, парфюма. Темные, как ночь, глаза смотрят прямо на меня, и я не могу отвести взгляд. «Лиза». Почти шепот. «Ты невыносима». Сердце подпрыгивает, но не от радости, а от боли. Вот и все. Вот и правда. «Ты хоть знаешь, что ты невыносима, пингвин?» Продолжает он, и в голосе слышится что-то странное. Не злость, не раздражение, а что-то другое. «Не трогай», — шиплю, пытаясь отстраниться. Но стена за спиной не дает мне пошевелиться. «Никогда больше не трогай». Снова подступают слезы, душат. Я не хочу плакать перед ним, не хочу быть слабой. Я уже была слабой, когда поверила его лжи, когда позволила ему разбить мне сердце. «Не трогай меня, Артём», — повторяю дрожащим голосом. «Иди к своей жене, Утешь ее. Купи ей новую шубку. Забудь обо мне. Но он не отстраняется. Наоборот, он поднимает руки и обхватывает мое лицо. Теплые ладони касаются холодных щек. Он смотрит мне в глаза долго и внимательно, словно пытается прочесть что-то важное. «Я люблю тебя», — тихо говорит, и эти слова бьют наотмашь. «Мне плевать на то, что ты сказала, Снежане. Мне плевать на все, кроме тебя. Ты слышишь? Для меня важна только ты». Смеюсь сквозь слезы, горько и истерично. «Ложь», — шепчу, но голос срывается. Все это очередная ложь, Артём. Как и год назад. Как всегда». «Нет». «Да!» — кричу. «Ты врешь. Ты женат на ней! Ты выбрал ее, А я... Я просто развлечение на стороне! Грязная тайна, которую ты прячешь от всех!» Он сильнее сжимает мое лицо. Вижу в его глазах боль. Настоящую, острую, как осколок стекла. «Лиза, нет. Все не так». «А как?» Слезы текут еще сильнее, и я не могу их остановить. «Как тогда? Расскажи мне, как тогда, Артём? Ты разведешься с ней? Бросишь свой идеальный мир ради меня? Девчонки с веснушками, которая не умеет быть принцессой?» Он молчит, и это молчание как приговор. Я знала, всегда знала, что так будет. «Вот именно», — шепчу, вырываясь из его рук. «Иди домой, Артём, к жене, к своей настоящей жизни. А меня оставь в покое». Но когда я пытаюсь отстраниться, он снова притягивает меня к себе и прижимает так крепко, что я чувствую биение его сердца. «Не могу», — говорит мне в волосы. «Я не могу, только не снова». И я таю в его объятиях, несмотря на здравый смысл, который кричит, что это ошибка, что после этого я уже не смогу собраться. Но сердце хочет верить. Хочет верить, что на этот раз все будет по-другому.